Глава 10. 2228 год от Великого Исхода. 17 день месяца Медведя. Таяна, Высокий замок. Таяна, монастырь Триединого. Мариту нашел Гордани. Нашел, когда все опустили руки. Золотые и серебряные прочесали Высокий замок вдоль и поперек, забираясь в самые невозможные места. Но девушка как сквозь землю провалилась. Напоследок граф решил пройтись по личным покоям. Никто не возражал, лишь слуги Гадоя сказали, что их господина нет. В это Шандер поверить не мог. Он знал, кто покинул Высокий замок, и среди них герцога Тарски не было. Тем не менее, во время поисков Михая никто не встретил. То, что дальше сделал Гордани, приличествовало не капитану личной гвардии наследника Таянского престола, а какому-нибудь разбойнику времен императора Анхеля. Вежливо попрощавшись с тарскийцами, Шандер вышел на стену и с помощью веревки с кошкой забрался на заколоченный узорчатый балкончик, откуда перемахнул на подоконник кабинета Михая, без труда открыл окно и соскочил внутрь. Невольно подивившись обилию странных вещиц, капитан Серебряных осторожно раздвинул парчевый занавес, отделявший кабинет от приватной гостиной. То, что он увидел, заставило графа зарычать от ярости. Марита, обнаженная до пояса, стояла на коленях, стаскивая с герцога щегольской темно-красный сапог. Второй лежал рядом, и Шандер невольно заметил розовые, ровно остриженные ногти тарскийца. Губы Гадоя кривила масляная улыбка, он был совершенно спокоен и уверен в себе. По лицу девушки текли слезы, одна щека покраснела от удара. Что случилось дальше, Шандер помнил смутно. Когда заслышавшие шум гвардейцы, разбросав как кутят охрану, ворвались в покои Гадоя, им предстала странная картина. Полуодетый герцог в одном сапоге, с перекошенным от злобы и страха лицом, стоял на четвереньках посреди изящно убранной гостиной. Горло Гадоя охватывала стальная посеребренная цепь, обычно украшавшая грудь капитана Серебряных. Сам граф стоял рядом на одном колене, намотав цепь на кулак левой руки, а в правой сжимая богатый изукрашенный пистоль арцийской работы. В углу схлипывала завернувшаяся в алое бархатное полотнище Марита. Правый глаз девушки уже начинал заплывать. В воздухе висело тяжелое молчание. Все всем было ясно. Шандер, надо отдать ему справедливость, опомнился первым. «Серебряные, слушать меня. Во-первых, отобрать оружие у охраны. Во-вторых, встать у всех дверей и окон. Этого связать. Сташек, найди белку, она знает, где ее платье. Тарскийцев запереть. Всех!» Граф, тряхнув напоследок герцога, как кошка крысу, швырнул его двум дюжим золотым и вытер руки о занавес. На столе стоял изящный поднос с фруктами и вином. Шандер взялся было за кувшин, но пить не стал, а подержав, яростно швырнул от стену.